Глава 16. Под водой. Шины зашуршали по асфальту, и уже через пару минут темно-синий автобус с широкими затемненными окнами, постепенно превратившись в маленькую точку, скрылся за горизонтом. Солнце палило нещадно. Его лучи, непривычно горячие, ложились на бледную кожу, не привыкшую к долгим прогулкам под открытым небом, и сильно обжигали. Сразу захотелось чего-то прохладного, освежающего, такого, чтобы даже мурашки забегали по телу. Но надо было терпеть и привыкать к жаре, чтобы хоть слабый и малозаметный загар покрыл бледную кожу. Откуда-то повеяло прохладой. Легкий, приятно ласкающий кожу ветерок всколыхнул истинно черные волосы, которые привычно укрывали спину девушки, словно переливающимся на солнце полотном. Хейли огляделась по сторонам, но не заметила ничего, что могло бы создать этот спасительный холодок. А от мельтешения только голова закружилась. А потом до ее ушей вдруг донесся странный звук. Ничего подобного она раньше не слышала. Где-то вдалеке громко шумела вода. Но потом все затихло. Секунда, две, и снова шум. Казалось, Хейли даже могла расслышать, как разбиваются хрустальные брызги и как вода, журча, впитывается в пляжный песок. В груди радостно трепыхнулось сердце, и Хейли не смогла сдержать счастливой улыбки. «Я слышу, как шумят волны», — завороженно прошептала она, восторженным взглядом смотря куда-то вперед, сквозь толпу людей, сквозь аллею невысоких деревьев, туда, откуда она была в этом уверена, доносился шум прибоя. «Пять минут ходьбы от гостиницы, и мы уже на пляже», — пояснил стоявший рядом Крис и поправил лямку рюкзака, которая уже натерла ему плечо. «Тогда пойдем», — радостно позвала Хейли и тут же зашагала в одном только ей известном направлении. «Стоять!» — строго произнес он и ловко ухватил Хейли под локоть. Она остановилась и обернулась с недовольством и непониманием, уставившись на Криса. «Почему?» — в ее голосе слышались обиженные нотки. «Давай сначала зайдем в номер и распакуемся», — предложил Андерсон, все еще держа острый локоток Хейли, словно боялся, что ее упрямство возьмет вверх, и она, наплевав на все, помчится на пляж, не зная толком, где он находится. «А далеко идти?» — поинтересовалась она, стараясь не обращать внимания на то, как сильна хватка Криса. Ей хотелось поскорее увидеть море, окунуться в прохладную воду и плавать, плавать до бессилия, до посинения. «Сюда!» Крис, не оборачиваясь, указал большим пальцем на невысокое пятиэтажное здание позади него с такой уверенностью в движениях, словно был тут не первый раз, а жил всю свою жизнь и знает каждый уголок города наизусть. Он все еще не отпускал ее руку, но хватка ослабла. И Хейли, разглядывая здание, в котором ей предстояло провести 6 дней и 7 ночей, попыталась незаметно освободиться. Гостиница была построена в каком-то странном стиле. Красный камень стен, казалось, впитывал весь солнечный свет и становился еще ярче. Высокие оконные рамы с расписными узорами идеально соответствовали таким же узорчатым поручням балконов, которые все до единого были украшены декоративными горшками с пышными растениями. А зеленая, Ухоженная лужайка при входе на территорию так и манила своей россыпью, сверкающей на солнце, росы. «Ты уверен, что у нас хватит денег?» — спросила Хейли, касаясь своего локтя там, где совсем недавно были пальцы Криса. «Выглядит дороговато». «Номер уже оплачен. Пойдем!» Толком не ответив на вопрос, Крис перешел дорогу и махнул рукой Хейли, зовя ее за собой. Она тут же зашагала рядом, все тем же восторженно удивленным взглядом, изучая свой новый дом. Парень пробежал по ней внимательным, но быстрым взором и заметил, что она то и дело поправляет лямки рюкзака. На оголенных плечах уже виднелись красноватые отметины. «Давай я понесу твои вещи», — недолго думая, предложил он, протягивая к ней широкую ладонь. «Не стоит», — отмахнулась Хейли, не в силах оторвать взгляд от гостиницы. «Я взяла мало вещей. Мы же только на неделю приехали. Сама справлюсь». Крис ничего не ответил и прошел в гостиницу, где тут же ощутил приятный прохладный воздух, исходящий от включенного кондиционера. Хейли сразу почувствовала эту прохладу, войдя следом за Крисом, и от этого ей еще больше захотелось окунуться в прохладное море. Пока Крис о чем-то договаривался с миловидной девушкой на ресепшене и ставил свою аккуратно выведенную подпись на бумагах, Хейли любопытным взглядом рассматривала холл. Высокие стены, покрытые обоями с каким-то средневековым узором, цветы, стоящие по углам, мягкие кожаные диванчики для ожидания. Нет, Хейли отказывалась верить в то, что несколько ночей в этой гостинице стоят той небольшой суммы денег, на которую они рассчитывали. Отчего-то Хейли боялась думать о том, какой у них будет номер. Если такой же шикарный, как и этот холл, где лишь принимают клиентов, то Хейли вряд ли сможет смириться с тем противным голосом, который, казалось, исходит из самой глубины ее сознания и стучит надоедливым молоточком в висках. «Это слишком красивое место для тебя. Оно тебе не подходит». Но Хейли отчаянно трясла головой, прогоняя эти мысли. Она предпочитала думать, что заслужила хоть немного отдыха. Особенно если об этом твердил Крис каждые 5 минут, пытаясь согнать с лица Хейли тень тяжелых размышлений. В конце концов, наверняка эти мысли — лишь что-то остаточное, какие-то отголоски после того времени, когда они жили в детдоме и не видели ничего, кроме серых грязных стен. И поэтому эта разница теперь слишком сильно бросалась в глаза. «Давай я все-таки понесу твои вещи». Крис оказался рядом так неожиданно, что Хейли вздрогнула, пошатнулась и отступила на пару шагов. В его руке был зажат ключ с табличкой, на которой число 201 говорило о том, что их номер находится на 2-м этаже. Хейли перевела взгляд с ключа на привычно спокойное лицо Криса и запоздало ответила. «Все-таки не стоит. Мне не тяжело». «Тогда какие планы на сегодняшний день?» Крис оглянулся в поисках часов и, обнаружив их на стене у входа в гостиницу, объявил время. 9:30. Быстро мы приехали. Оставим вещи и на пляж, давай?» Недолго думая, отозвалась Хейли. И от ожидания, переполнявшего ее, сжала в руках лямки рюкзака, который все сильнее и сильнее натирал ее плечи. «Давай», — равнодушно согласился Крис и направился в сторону лифта. Уют, теплота и непозволительная роскошь царили и в номере. Те же приятные для глаз обои с неким средневековым узором, те же разлапистые растения в больших, почти громоздких горшках, придающих еще больше уюта. Изысканная люстра с несколькими плафонами тоже порадовала Хейли своим стилем, как и мягкий, шелковистый на ощупь ковер. Изящная мебель, усыпанные мелким узором светлые покрывала на кроватях, чистота и порядок. Хейли долго стояла на пороге, разглядывая все это, и лишь потом заметила, что кровати хоть и две, но они в одной комнате и стоят как-то слишком близко друг к другу. Только низенькая тумбочка шириной в полметра разделяла их. Хотя она не могла, просто не имела права жаловаться. Все, что она должна была делать, это радоваться, что номер, как и вся гостиница, такой уютный, что пляж находится в нескольких минутах ходьбы и что в их распоряжении почти целая неделя. «Тут так здорово!» — завороженно протянула Хейли, заходя внутрь, и опустила с плеч тяжелый рюкзак. «И довольно прохладно?» «Да, хороший номер», — спокойно согласился Андерсон и, закрыв за собой дверь, осмотрелся, не забыв заглянуть в ванную, отделанную желтым кафелем. Хейли делала вид, словно не замечает этого чересчур холодного, равнодушного тона. Нет, Крис, конечно, всегда такой спокойный или даже скорее хладнокровный. Но Хейли знает его настолько хорошо, что без особого труда может различить все оттенки его голоса, понять каждое выражение лица, умело скрытая за маской холодного равнодушия, разглядеть в обсидиановых глазах то, что так надежно спрятано. И она точно знала, что после того странного разговора все изменилось. По-настоящему изменилось. «Я хочу, чтобы ты смогла отдохнуть здесь», — тихо произнес Крис, выходя из ванной, внимательным взглядом следя за Хейли. «Мы отлично проведем время», — немного смущенно улыбнулась Хейли, быстро взглянув на Криса. «А сейчас собираемся на пляж». Крис не обманул. Пляж действительно находился в нескольких минутах ходьбы от гостиницы. Хейли даже не успела налюбоваться красотой сквера, через который пролегала дорога к морю, величественными деревьями, высаженными вдоль дорожки, его свежим воздухом и все тем же приятным уютом. Шум волн накрыл Хейли с головой, будто она уже зашла в прохладную воду и ощутила на коже проступающие мурашки. Хотя она всего лишь вышла на пляж и зарыла пальцы босых ног в горячий, рассыпчатый и даже немного сырой песок. Людей на пляже было достаточно много. Они мельтешили перед глазами, сверкая оголенными, иногда не очень красивыми, частями тела. В воде их тоже было много, но Хейли не обращала на них внимания, словно их и не было вовсе. Для нее существовал только тот поблескивающий на солнце синий-зеленый горизонт моря, так резко выделяющийся на стыке нежно-голубого неба. Такие же сине-зеленые волны прибегали к берегу, словно лаская песок, и постепенно превращались в белую шипящую пену, которая исчезала и вновь появлялась, оставляя на кромке берега продолговатые глубокие следы. «Море», — прошептала Хейли, не веря своим глазам. Ее тонкие пальцы буквально впились в пляжную сумку, в которой хранилось все необходимое для отдыха на пляже. «Крис! Море!» Хейли обернулась так, словно увидев такое же удивленное и восторженное лицо Криса, она сможет поверить в то, что перед ней действительно то самое долгожданное и манящее море. Однако лицо парня было спокойным и непроницаемым, как обычно. Хейли даже не удивилась этому и сразу обратила внимание на его глаза, которые были полны нескрываемой радости и отражали блеск солнца. Она улыбнулась, как будто самой себе, и решила не терять ни минуты. «Я хочу плавать!» — выпалила она и тут же, где стояла, бросила свою сумку и расстегнула кофту, под которой был надет простой фиолетовый купальник. Расставшись и с короткими шортами, Хейли бросилась к воде, оставив Криса наедине с брошенными вещами. «Глупышка!» — беззлобно крикнул он ей вслед и собрал в охапку ее одежду. «Волосы завяжи!» Но девушка не слышала ничего. Хейли влекло к себе море. Она стремилась к зовущим шумным волнам, к прохладе, к долгожданному, слегка покалывающему чувству, которое, казалось, захлестнуло все ее существо, как только она пальцами ног коснулась воды. Несколько мгновений она постояла, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом счастливая улыбка украсила ее лицо. Брызги полетели во все стороны. Волосы безнадежно вымокли и теперь тяжелыми сосульками свисали вниз, обрамляя еще бледное лицо. А сверху светило солнце, и его жаркие лучи согревали мокрые плечи, спину и руки. «Крис, давай ко мне!» — ни о чем не думая, крикнула Хейли, заметив, что он подошел ближе к воде и расстелил на разогретом песке небольшое светлое покрывало. Он услышал ее, но с ответом не торопился. Он бросил вещи Хейли на покрывало и сам избавился от футболки, оголяя подтянутую, слегка худощавую фигуру с подкачанными долгими рабочими днями мышцами на руках, и остался в темных шортах, доходящих ему до колен. Растрепав небрежным жестом и без того торчащие в разные стороны угольные волосы, Крис взглянул на Хейли, которую не так трудно было найти среди огромного количества отдыхающих. Синевато-черная макушка, переливающаяся на солнце различными оттенками, выделялась слишком ярко на фоне бирюзового моря. Девушка все еще ожидала ответа и не торопилась продолжать свое долгожданное купание. Но Крис отрицательно покачал головой и расположился на покрывале, внимательно наблюдая за Хейли. Та не поняла, почему он не захотел присоединиться к ней, и, пожав плечами, не могла снова не окунуться в воду, ощутив на коже приятную прохладу. Крис не знал, сколько времени Хейли провела в воде. Но когда она неожиданно появилась прямо перед ним, закрыв ему солнечный свет, он почему-то подумал, что ей уже надоело плавать. Хотя лицо Хейли сияло от счастья, и по ее глазам было четко видно, что она жаждет очередного заплыва. С ее черных волос стекала вода, оставляя крупные капли на покрывале, а ее кожа блестела на солнце от морской воды. «Почему ты не пришел?» — спросила она, посмотрев на парня непонимающим и недовольным взглядом. «Я же сказал тебе волосы завязать!» — монотонно произнес Крис вместо ответа, когда заметил, как Хейли отжимает мокрые волосы и крупные соленые капли падают на песок, тут же впитываясь и исчезая. «Не будь занудой!» — фыркнула Хейли. Но Крис лишь щурился, борясь с лучами солнца. «Неужели ты не умеешь плавать?» — искренне удивилась Хейли и, закончив с волосами, села рядом с Крисом, не сводя с него любопытного взгляда. «Не смеши меня!» — поморщился он, словно одно лишь нелепое предположение могло оскорбить его. «Тогда что не так?» — не понимала Хейли, а потом вдруг вздрогнула, вздохнув и испуганно приложив мокрые ладони к губам. «Неужели тебе здесь не нравится?» «Нравится», — быстро ответил Андерсон, надеясь, что Хейли не успеет развить и это предположение. «Тогда море ждет!» Хейли резко схватила его за руку и, не дожидаясь ни удивления, ни сопротивления, потащила к воде. Он, казалось, даже и не думал сопротивляться, и это немного насторожило девушку. Но как только вода коснулась ее ног, Крис вырвался из ее рук и, пройдя несколько широких тяжелых шагов, нырнул так быстро, что Хейли успела лишь разглядеть, как красиво соединились лопатки на его спине и как неожиданно над ним сомкнулась вода. Через пару минут поверхность воды разгладилась, и Крис должен был вынырнуть где-то там, впереди, в нескольких метрах от Хейли. Но его не было. Хейли невольно напряглась всем телом, хотя мысленно она уговаривала себя не беспокоиться, ведь это Крис. Что может с ним случиться? Но прошла еще одна долгая, мучительная минута, а парня нигде не было. И тогда собственные уговоры уже не помогали. Хейли нервно огляделась в поисках черной макушки и зашла в воду глубже, чувствуя, как песок медленно уходит из-под ног. «Крис!» — крикнула Хейли и вновь огляделась, обводя быстрым взглядом воду вокруг себя и снова ничего не замечая. «Крис!» Хейли ощущала, как паника медленно подкрадывается к ней откуда-то из-за спины и вот-вот нападет, возьмет в свои тиски, и тогда она уже вряд ли сможет разумно мыслить. Но не успела она подумать об этом, как кто-то под водой схватил ее за ногу и потащил вниз. Хейли даже не успела вскрикнуть от испуга, лишь почувствовала, как внутри нее все словно перевернулось, как вода тут же сомкнулась над ней, а холод глубины окутал все тело. И хотя Хейли сделала глоток воздуха, его катастрофически не хватало. Легкие сжимало от страха и напряжения, и она уже стремилась на поверхность, при этом успев разглядеть под водой всплывающего всего в нескольких сантиметрах от нее Криса. Она была готова поклясться, что разглядела на его губах наглую, самодовольную усмешку. Когда она вынырнула и убрала от лица раздражающие липнущие пряди волос, Крис смотрел на нее все с той же усмешкой и легкой иронией в глазах. Не находя подходящих слов, чтобы выразить свое недовольство, Хейли лишь ловила ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба, в то время как Крис откинул со лба мокрые волосы и самодовольно усмехнулся. «Кто теперь не умеет плавать?» «Сколько ты был под водой?» — наконец, придя в себя от легкого испуга, спросила Хейли. Медленно, незаметно для Криса, подбираясь к нему все ближе и ближе. «Чуть больше минуты», — нахмурив тонкие брови, пытался вспомнить он. «Прости, не считал». «А ты не думал, что я могла волноваться за тебя? Знаешь, как я испугалась?» Хейли всеми силами пыталась изобразить на лице беспокойство, смешанное со страхом. но хитрая улыбка так и норовила все испортить. Благо, Крис ничего не заметил. И прежде чем успел что-либо сказать в свое оправдание, Хейли уже прыгнула на него, силой надавила на плечи и отправила под воду, а сама отплыла на безопасное расстояние, потому что знала: с Крисом шутки плохи. Через каких-то несколько секунд его мокрая голова появилась на поверхности. Хейли не видела его лица, но точно знала, что он далеко не счастлив от такого обращения с его персоной. Пока он пытался отдышаться после неожиданного погружения и убирал со лба пряди волос, Хейли спешно пробиралась между незнакомыми людьми в надежде скрыться от Криса, но при этом вовсе не чувствовала себя виноватой. «Это была месть», — думала она, довольно улыбаясь и отплывая все дальше и дальше. Незнакомых людей, окружавших ее со всех сторон, становилось все больше и больше, что не могло не радовать. Вряд ли Крис разглядит ее среди этой толпы. А если ей будет нужно, она сама его найдет и вновь нападет, чтобы ему больше неповадно было ее пугать. Уже изрядно устав плыть без остановок, Хейли остановилась рядом с каким-то грузным мужчиной, который держал за руки малыша лет 6-7. Тот хоть и был в надувном круге, но все равно боялся оставаться на воде без поддержки отца. Хейли была совершенно уверена, что Крис ее не найдет. Она обернулась, чтобы отыскать взглядом его негодующее лицо далеко за своей спиной, но его нигде не было. Хейли не знала, радует это ее или нет, и уже хотела плыть дальше, как вдруг Крис появился перед ней, склонил голову на бок и опасно усмехнулся. «В прятки играем?» — сощурив недобрый взгляд, спросил он. Хейли едва не вскрикнула от неожиданности. Она видела, что Крис был недоволен, но еще она видела, что в его взгляде искрится тот игривый блеск, который не давал ему злиться, а наоборот, вызвал только давно позабытое чувство радости и веселья. «Крис», — медленно проговорила Хейли, выставляя вперед ладони, словно это могло остановить неторопливо, но пугающе надвигавшегося парня. «Крис, подожди! Это была месть! Ты сам виноват?» «Да?» — не поверил тот, изогнув правую бровь. «Не ты ли звала меня в воду?» «Но, Крис...» Хейли чувствовала странное ощущение страха, смешанного с весельем, и не могла перестать улыбаться, хотя ей стоило бы принять самый невозмутимый вид, чтобы избежать мести от все продолжавшего надвигаться на нее Криса. «Ты правда сам виноват, Крис?» «Не подходи! Мне страшно! Не делай такое пугающее лицо! Я же всего лишь...» Но договорить Хейли не успела. Крис в одну секунду настиг ее, заставив испуганно вскрикнуть, а потом тут же залиться смехом, потому что его пальцы так быстро защекотали ее ребра и живот, что не засмеяться было трудно. «Прекрати!» — сквозь смех выдавила Хейли, пытаясь убрать от себя руки Криса. Но она только громче смеялась и сжимала его пальцы, не в силах что-нибудь предпринять. «Пожалуйста, я больше так не буду! Честно!» «Что-то я не верю!» — покачал головой Крис, а потом вдруг перестал изводить Хейли. И та, немного отдышавшись, вопросительно посмотрела на его бледное лицо, которое было сейчас так близко. Она уже не смеялась, и улыбка медленно сходила с ее губ. По мере того, как она вглядывалась в искрящиеся весельем темные глаза и понимала, что крепкие руки Криса по-прежнему держат ее за талию. «Крис», — нахмурившись, произнесла она, и только сейчас поняла, что все еще держит его за запястье. «Ты пугаешь меня еще больше». «Ты готова?» — шепотом спросил Крис. Его глаза недобро блеснули, а губы скривились в хитрой ухмылке. «К чему?» — только и успела спросить Хейли, и в ту же секунду оказалась под водой. Ей повезло, что она успела вобрать в легкие немного воздуха, вот только не знала, насколько его хватит. И снова холод глубины окутал все ее тело. И снова она видела сквозь воду эту наглую ухмылку и по-прежнему чувствовала тяжесть рук на своей талии. А потом началось что-то непонятное. Детская борьба под водой, смешанная с нежными прикосновениями и проникновенными взглядами, чувство веселья и трепета где-то в груди. И вот кислорода уже не хватает, и Хейли стремится на поверхность, глотает воздух и откидывает назад волосы. «Предупреждать надо!» — недовольно пробурчала она вынырнувшему Крису. «Я и предупредил!» — цокнул он, убрав челку со лба. «Научи меня!» — вдруг выпалила Хейли, подплывая к Крису еще ближе. «Чему?» — не понял он, нахмурившись. «Задерживать дыхание так долго! Как у тебя получается?» «Никак», — пожал Крис плечами. «Просто когда чувствуешь, что уже трудно дышать, думай о том, что можешь продержаться еще немного». «Так просто?» — удивилась Хейли. «Это не просто», — поморщился Крис, словно объясняя что-то маленькому ребенку. «Но потом станет легче». «Давай попробуем». «Уверена?» «Да-да!» — закивала головой Хейли, чувствуя, что на этот раз сможет продержаться дольше обычного. Крис не сразу ответил. Он внимательно посмотрел на Хейли, потом отвел взгляд в сторону и снова взглянул в ее фиалковые глаза. «Когда почувствуешь, что больше не можешь держаться, всплывай, понятно?» строго проговорил он, нахмурившись так сильно, что глубокая складка пролегла меж его тонких бровей. «Понятно», — немного обиженно ответила Хейли, потому что чувствовала, что с ней разговаривают как с маленькой, и это не могло не обижать. «Готова?» Ответом послужил кивок головы. И уже в следующую секунду оба погрузились под воду. Прохлада вновь легла на кожу приятным ощущением, и Хейли, сделав небольшой рывок, опустилась еще ниже. Крис поравнялся с ней и как-то обреченно помахал головой. Хейли лишь улыбнулась и приготовилась ждать, проверяя, насколько она вынослива. Это было забавно и интересно. Забавно было то, как обычно торчащие волосы Криса плавными волнами повисли в водном пространстве, как он строго хмурился и смотрел внимательным взглядом. А интересно было то, что почему-то Хейли не сомневалась, что продержится дольше Криса. Было глупо так думать. Секунда бежала за секундой. И вот, когда подсчет Хейли был где-то между минутой и еще несколькими секундами, она с недовольством ощутила, как сжало ее легкие и как неприятно быстро забилось сердце, ударяясь о ребра. Она нахмурилась, зажмурила глаза и плотно сжала губы. «Я могу продержаться еще! Еще немного!» — твердила она и действительно почувствовала, что легкие больше не были так напряжены. А сердце уже не колотилось так быстро. Успокоившись и раскрыв глаза, Она заметила на лице Криса взволнованность. Тот взглядом спросил, все ли в порядке, и Хейли кивнула в ответ. А время не стояло на месте. Секунда, еще и еще. Хейли сбилась со счету и больше не пыталась следить за временем, а напряженным взглядом всматривалась в лицо Криса. Тот хоть и хмурился, но был по-прежнему спокоен. Она почувствовала укол зависти, но тут же усмехнулась такой глупости, как вдруг лицо Криса изменилось. Он больше не хмурился. Складка меж его бровей разгладилась, его лицо стало еще более спокойным, словно он и не был под водой вот уже полторы минуты, а его глаза, в которых Хейли еще несколько минут назад могла разглядеть искристый блеск, вдруг затуманились, и он подался вперед. Расстояние между ними сократилось, и теперь это бледное, спокойное лицо было так близко, что Хейли вновь почувствовала свое гулко бьющееся сердце. Но на этот раз не от нехватки воздуха. Хейли напряглась всем телом, непонимающим взглядом всматриваясь в глаза Криса, словно надеялась найти в них хоть каплю того утерянного блеска. Но его не было. Взгляд был мутным. Обсидиановые глаза вдруг стали такими чужими для Хейли, что она даже испугалась, тот ли перед ней человек, которого она знала всю свою жизнь. Она хотела оттолкнуть его, но движения были такими медленными и слабыми, что Хейли смогла лишь поднять руку и упереться ею в плечо парня. Все силы уходили на то, чтобы удерживать воздух в легких. Ее глаза наполнялись испугом. Но Крис этого не видел. Он склонялся над ней, подаваясь все ближе и ближе. Вода была холодной, и Хейли уже привыкла к этой прохладе, окутавшей все ее тело. Поэтому, когда рука Криса плавно скользнула по ее плечу, медленно спустилась по спине и замерла на талии, кожу Хейли обожгло огнем, и лицо ее запылало. Черные глаза с каждой секундой, с каждым мгновением все приближались. Тонкие пальцы Криса сжались на ее талии, вызывая у Хейли еще больший страх. Он был так близко, что Хейли не знала, как еще отстраниться или увернуться, чтобы не коснуться его и не прижаться к нему всем телом, но, казалось, он сам тянул ее к себе. Но в какой-то момент она перестала думать об этом. Страх пропал. Она даже забыла, что находится под водой. Ей казалось, обсидиановый, затуманенный каким-то непонятным желанием взор Криса, просил «не бойся». И она не боялась. Чувство страха и первый испуг уступили место трепету и нежности, наполнившей все ее существо. Когда губы Криса подарили ей странное новое ощущение, начинавшееся где-то под грудью и плавно перетекающее вниз. Невольно прикрыв глаза и полностью отдавшись этому новому ощущению, она вдруг поняла, что больше не задерживает дыхание. Теперь воздух был общий. Они делили его между собой, и это казалось Хейли таким интимным, таким сокровенным, что краска еще больше выступила на ее щеках. Она чувствовала жар не только на лице. Вся кожа словно горела. Крис целовал властно. Но этот поцелуй так сильно отличался от первого. Не было грубости, не было злости, а была только осторожная, сдержанная нежность. Он крепко прижал ее к себе, а она боролась с желанием обнять его за шею и прижаться еще сильнее. Он углубил поцелуй, а она боялась ответить на него. Он хотел большего, а она не могла смириться с возбуждением. Хейли приоткрыла глаза, когда вдруг почувствовала, что Крис медленно отстранился, забрав с собой тепло и заставив ее почувствовать морскую прохладу. Взглядом он указал наверх, и Хейли кивнула, отводя глаза в сторону. Щеки все еще пылали, и она боялась смотреть ему в глаза. После морской глубины, хотя и небольшой, солнце, казалось, не палило так сильно, и на плечах еще ощущалась прохлада. Крис вынырнул первый и, привычным уже жестом откинув волосы со лба, смотрел на колышущуюся поверхность и ждал, когда появится Хейли. Она вынырнула чуть позже, заставив Криса слегка поволноваться. Она протерла лицо и отдышалась, по-прежнему не решаясь смотреть на Андерсона. Что-то странное произошло между ними под водой. Детское баловство переросло во что-то серьезное. «Думаю, пора выходить», — своим обычным спокойным голосом произнес Крис. И Хейли нахмурилась. Он вел себя так, будто ничего не произошло, будто не было этого поцелуя, этого странного чувства, этой нежности и трепета. Она ничего не ответила и, ни разу не взглянув на Криса, поплыла к берегу. Уплыли они довольно далеко, поэтому Хейли не сразу нашла то место, где они расположились. Ей пришлось целую минуту стоять у берега и искать его, скользя взглядом между незнакомыми людьми. Крис уже вышел из воды, когда она отыскала их белое покрывало с разложенными вещами. Они не сказали друг другу ни слова, и это одновременно раздражало и радовало Хейли. Она сама не совсем понимала, что именно произошло там под водой и чего именно она хотела. Это ведь был не просто поцелуй. Это было нечто большее. Хейли села на покрывало, и хотя солнце все так же нещадно палило, она никак не могла согреться, словно все тепло осталось под водой. Она обхватила себя руками и всеми силами старалась не дрожать, как вдруг на ее голову опустилось что-то мягкое и тяжелое. «Волосы высуши, а то простудишься», — холодно произнес Крис. И от его тона Хейли задрожала еще сильнее. Кивнув, она послушно обтерла волосы, и вода перестала с них капать. Хейли откинула их назад и накинула на плечи полотенце, прижимая к себе озябшие ноги, которые никак не могли согреться. Видимо, они и правда провели в воде слишком много времени. Хейли оглядела свои пальцы. Подушечки слегка сморщились и побелели от морской воды, из-за чего на руках теперь было неприятное чувство сухости. Крис тоже опустился на покрывало, вытянул ноги и зарылся руками в песок. Солнце быстро высушило его короткие волосы, и угольные пряди снова торчали в разные стороны. Он молчал, а она всеми силами пыталась избавиться от чувства неловкости. Но от того, что они оба молчали, это смущение только росло с каждой секундой. Это становилось невыносимо. Почему-то Хейли хотела, чтобы Крис заговорил, и именно о произошедшем. Ей казалось, он несет ответственность за то, что поцеловал ее, и теперь обязан объяснить свой неожиданный поступок. Но тот упорно молчал. Она сжалась всем телом и опустила голову на колени. Морские капли скатились по ее ногам, щекоча кожу. И она стряхнула их быстрым нервным движением. Крис видел ее напряжение и взволнованность, но не знал, что сказать. Что он должен сказать? Как объяснить? Он не знал, какие слова будут подходящими и что поможет выразить то, что было у него на душе. «Я не хотел тебя напугать», — вдруг произнес он все так же спокойно, но чуть тише. Хейли вздрогнула, услышав его голос, и нахмуренным взглядом уставилась куда-то в песок. «Я не испугалась», — стараясь придать голосу больше уверенности, проговорила она в ответ. «Знаешь», — усмехнулся Крис, — «я решил для себя, что эта неделя должна пройти без подобных вещей, но...» Он тяжело вздохнул и покачал головой, словно понимал всю свою безнадежность. «Это оказалось труднее». Хейли ничего не ответила. Она прижала ноги еще ближе и обхватила их руками. Ей хотелось зарычать от непонятной злости на саму себя, на Криса и вообще на весь этот мир. Но это было так глупо, что она даже тихо усмехнулась. Но кроме этого, ей еще сильнее хотелось высказать Крису все, что она почувствовала в тот момент, когда он обжег ее губы поцелуем, когда все тело охватило странное желание, когда так сильно хотела прижаться к нему. Но она только впилась ногтями в кожу ног и продолжила хранить молчание. Эта идея была еще более глупой, но не вызывала у нее беззаботной усмешки.